Глава 103. Помещение с компьютерным симулятором находилось в подвале, через стенку от лесной панорамы и макета Найттайчера. Когда полковник включил свет, Джим был слегка озадачен. Он ожидал увидеть здесь какие-то тренажеры, пластиковые деревья. Однако помещение оказалось пустым. Только у дальней стены находился отгороженный прозрачной стеной стол с какими-то приборами. «Что-то не так, Джим?» – спросил полковник, заметив удивление разведчика. «Как-то пусто тут». «Не беда, все, что нам нужно, находится там». Полковник указал на стол с приборами. «И здесь», – добавил Джо Паркер. В одной руке он держал дробовик, в другой – сумку с холостыми патронами. Тони, в отличие от напарника, выглядел абсолютно спокойным. Он взял оружие и стал его заряжать. «Как тебе эти ботинки?» – спросил полковник. «Нормально», – Тони потоптался в новой обуви. «Я уже привык». «Отлично». Полковник прошел за прозрачную стену и начал включать приборы. На их металлических корпусах стали загораться сигнальные огоньки. «Это компьютер, сэр?» – спросил Джим. «Да, специальная модель. Графика идеальная». Мартель вернулся из-за загородки с небольшой коробкой. «А это что?» – поинтересовался Джим. «Маркеры». Полковник стал наклеивать белые пятачки на оружие Тони. Всего от приклада до мушки их было 15. А еще один коричневый маркер уместился возле мушки. «Он будет реагировать на выстрел», – пояснил полковник Мартель, упреждая вопросы. «Чтобы компьютер знал, с какого момента нужно выстраивать траекторию пули». Закончив с оружием, полковник подал Тони очки симулятора, чем-то похожие на прибор ночного видения. «Не тяжелые?» – спросил Джим. «Не-а», – Тони покрутил головой. «Из какого-то легкого материала». «Что ты видишь?» «Только дробовик, его контур». «Сейчас начнешь видеть себя», – сказал Мартель и стал наклеивать на Тони желтые маркеры. Два на лоб, по одному на скулы и подбородок. Потом на плечи, локти и запястья. «Я вижу половину себя», – сообщил Тони. «А на что это похоже?» – спросил Джим. «Все соткано из зеленых ниточек, как на мониторе системы наведения миномета на четвертом опорном. Помнишь?» «Помню». Когда Мартель обклеил Тони всего, тот сказал, что видит себя целиком. «Только пока я в виде скелета». «Ничего, сейчас все обсчитаем, и можно будет выбрать даже цвет штанов». «Пусть останется, какой есть». «Как скажешь. Ну, мы пойдем за перегородку, чтоб ты не подстрелил нас, чего доброго. Пороховые газы из такой трубы могут голову снести». Все, кроме Тони, прошли в укрытие и заняли места за длинным столом, где стояло не менее дюжины включенных мониторов. На них Джим увидел висевший в темноте силуэт Тони. «Ты нас слышишь?» спросил Мартель. Его голос усилился микрофоном. «Отлично слышу, сэр». Полковник начал набирать на клавиатуре необходимые комбинации. Человечек на экране начал вращаться. И полковник одел его в серые штаны и куртку. Потом добавил черные полицейские ботинки. «Нравится?» спросил он. «Нормально», ответил Тони. Полковник раскрасил дробовик. Снова покрутил человечка. Тони стал двигать руками и ногами. Его забавляло, что он видит себя со стороны. «Где хочешь столкнуться с Найттайчером? В лесу?» «Даже не знаю, сэр». «Давай для начала сыграешь на открытом месте». Полковник подобрал файл с одинокой скалой. И в следующее мгновение двойник Тони обрел под ногами землю, а над головой небо. «О, стена!» – поразился Тони. «Не стена, а скала. Вот тебе еще одна». Полковник подбросил из архива вторую скалу, поменьше. Потом включил аудиоролик, и из динамиков полились шум ветра, птичьи голоса и жужжание шмелей. Поведение Тони сразу изменилось. Он стал оглядываться по сторонам, как если бы находился на реальном горном плато. «Как видишь, нападать на тебя можно только спереди. Тылы фланги прикрыты скалами. Врага показать? Хочешь узнать, как он выглядит?» «Не нужно», – отмахнулся Тони. «Насмотрелся уже». «Хорошо. Враг находится за одной из этих скал. Он знает о тебе и должен напасть первым. Понятно?» «Понятно». Тони покрутил головой, поудобнее поставил ноги. Он готовился к виртуальной схватке, как к настоящей. «Задание сформировано», – сообщил полковник, полностью задав все необходимые параметры. И Джим едва не вскрикнул. На своем мониторе он увидел прячущегося за скалой Найт-Тэтчера. Хотелось предупредить друга, однако следовало держаться правил. «Готов?» «Готов», – после небольшой паузы ответил Тони. Джим почувствовал, что сильно волнуется. Волновался и сидевший слева от полковника Джо Паркер. «Начали!» Полковник нажал клавишу, и через секунду грянул выстрел. Белый пыш врезался в стену. Однако в виртуальном мире Найт-Тэтчер выскочил с другой стороны и разнес двойника Тони очередью из роторного пулемета. «Ты убит! Давай еще раз!» – прокомментировал полковник. Тони вернулся на исходную позицию. «Готов?» «Готов!» «Начали!» И снова выстрел в никуда. И торжествующий танец Найт-Тэтчера над поверженным телом. «Ты убит! Давай еще раз!» Тони расстрелял обойму из 5 патронов, не добившись даже малого успеха. «Патроны справа, под кустом», – подсказал ему Мартель. На самом деле брезентовая сумка валялась неподалеку, помеченная 2 приклеенными маркерами. В виртуальном мире полковник сделал ее кожаной. Дробовик был перезаряжен, и снова началось испытание. Тони стрелял в разные стороны, однако не угадывал места появления Найт-Тэтчера. 9-й выстрел пришелся по прозрачной загородке. Пыш звякнул по стеклу, точно булыжник. Джим думал, что Тони окончательно развинтился, и пора заканчивать это издевательство. Однако полковник следил за происходящим с завидной невозмутимостью. И вот 10-й выстрел попал в цель. Правда, Тони тоже был убит. Противники выстрелили почти одновременно. Однако место мишени было угадано верно, и траектория пули зацепила Найт-Тэтчера. «Это могла быть случайность», – невольно вырвалось у Джима. «Разумеется», – ответил Мартель и, обращаясь к Тони, добавил. «Хорошо, давай попробуем еще разок». Тони сменил магазин и встал на позицию. «Кажется, я понял», – сказал он. «Ну-ну, готов?» «Готов. Начали». Еще 2 раза Тони удавалось правильно выбирать направление, но его пули пролетали очень далеко от цели. «Что-то в этом есть», – сказал Паркер, когда Тони менял очередную обойму. «Но как это выделить?» Полковник вздохнул. «Это же не пощупаешь. Интуиция – понятие невещественное». Неудачи заставили Тони успокоиться. Он встряхнул головой и скомандовал. «Готов». Выскочивший Найт-Тэтчер получил разрывную пулю, и его отбросило к скале. «Как красиво!» – Закричал Джим, а Тони радостно засмеялся. «Сам не ожидал», – сказал он. «Готов? Готов!» И снова выстрел. Тони угадал направление, но промахнулся совсем немного. Зато следующие три раза подряд Найт Тэтчер лишался то головы, то половины туловища. В очередной серии у Тони начался спад. Он промахивался, пытаясь разумом определить нужное правило. Однако, когда расслабился и махнул на правило рукой, интуиция заработала, и дела пошли. Был момент, когда казалось, что больше Тони не сделает промаха. Но потом опять начинались досадные ошибки. Когда были израсходованы 50 холостых патронов, полковник подвел итог. Получалось, что Тони поражал противника в два раза чаще, чем тот его. А когда в замедленном режиме прокрутили несколько схваток, все убедились, что Тони действительно нажимал спусковой крючок раньше, чем из укрытия появлялся и фактически бросался под пулю виртуальный враг. «Да, если б мне кто-то рассказал, я б не поверил», – сказал Мартель. «Я тоже». Джо Паркер похлопал Тони по плечу. «Парень, да ты ведь взмок!» «Да, сэр!» – устало улыбнулся Тони, снимая очки и отклеивая маркеры.